Глава 9. Свидание Мэри с отцом и узником лейтенанта. Состязание в скорости. Начальник станции Гайи. Экстренный поезд. От 50 до 30 часов. На пути. Древние города Индии. Ряд ошибок. Пешавар. Комендант крепости и посланник. Караван. Вперед. Даже после своего чудесного спасения капитан Пенерис не был еще в безопасности. Гнусное и неосновательное обвинение, возведенное на него наемником денежного короля Биканера, все еще было в силе и было опасно более, чем когда-либо, для его чести и свободы. Это обвинение, как вероятно помнят читатели, состояло в том, что Пенерис выдали за русского агента, посланного для поддержки священной войны в Бенгалии, население которой восстало против англичан. Это неосновательное обвинение, возведенное на капитана, тем более стало вероятным в глазах английских властей, что им показался подозрительным его быстрый проезд. Поэтому Пенелису следовало как можно скорее бежать или спрятаться, избегая во что бы то ни стало английских властей, даже последнего полицейского, потому что, по всей вероятности, его точные приметы были сообщены повсюду. При других обстоятельствах для него, конечно, было бы детской игрушкой пробраться берегом и покинуть эту негостеприимную страну. Но, встретив Мэри и Патрика, он считал своим нравственным долгом спасти их. Несмотря на находку сокровища, которое было для них скорее стеснением, чем помощью, положение бедных детей было крайне непрочным. Пенелес дал слово возвратить отцу его детей и хотел сдержать свое слово. В данную минуту необходимо было знать точное место пребывания майора Ленокса. Патрик и Мэри знали только, что их отец был командиром шотландского полка Кордона, что он был в походе против Африки, и что последнее его письмо было послано из лагеря Шагдара. Вот все довольно неопределенные сведения. Берар вывел их из затруднения. Этот душитель сделался для них настоящим ангелом-хранителем. Магнетический суд – вот средство, к которому он прибег. Так как Мэри была чрезвычайно податливым и чувствительным субъектом, то факиру не стоило большого труда усыпить ее. Едва она впала в транс, как увидела лагерь Африди, и описала его в нескольких словах. Там же она увидела и своего отца. Да, своего отца, заключенного вместе с лейтенантом Тейлором в маленький, уединенный домик. Ее очаровательная личка, прояснившаяся при виде своего обожаемого отца, обнаружила признаки сильной скорби, когда она произнесла это ужасное слово. Узники, пленники мятежников. Плач, бедный папа. О, боже мой, защити его, он приговорен к смерти. Стонала бедная девушка, голос которой прерывался от действия гипнотического усыпления. А когда это произошло? Спросил Бера. Несколько часов тому назад. Теперь мы знаем все, что нам нужно, сказал Пенелис. Разбудите ее поскорее, Факи, и составим план. Каждая минута дорога. Скажите, как далеко до Пешавара? Около 1200 миль. Это ужасно. А какой самый ближайший к нам город? Гайя, господин. А если там железная дорога? Да, Саиб. Патрик и Мэри во время этого разговора мольбою смотрели на капитана. На каком расстоянии от Гайи мы теперь находимся? На расстоянии 40 миль. Когда рама может нас доставить туда? Часа через 3, Саид. Превосходно. Теперь, мои милые дети, мужайтесь и надейтесь. Мы сделаем все возможное для спасения вашего отца. Нам понадобятся деньги. Много денег. А так как меня недаром зовут Бессеребренником, то будьте моими банкирами. Сударь, сказал с достоинством Патрик, вытирая слезы, самое лучшее, что мы можем сделать, это использовать все до последнего гроша для спасения нашего отца. Мы будем вам бесконечно признательны, и я, и сестра моя, если вы будете располагать сокровищами нашей семьи, как своими собственными. Так как в данную минуту дело было гораздо важнее слов, то Пенелис сейчас же открыл старый сундук. Блеск содержимого сундука ослепил всех. Мэри нисколько не ошиблась в оценке назвав колоссальную сумму сокровища, заключенного в сундуке. Там находилось громадное богатство. Пенелис быстро прочел опись, подписанную и скрепленную дедом детей. Затем вынул около 3000 фунтов стерлингов. Сделав это, он завязал сундук тростниковыми перевязками и снова укрепил на спине рамы. Впрочем, замки сундука пришлось сломать. Чтобы не терять времени, каждый занял свое место в корзине на спине слона. Берар взял в качестве проводника Туга. И слон, наконец, двинулся в путь по направлению к Гайне. Через 3 часа запыхавшийся от быстрого бега Рама достиг первых домиков города, которым насчитывают до 70 тысяч жителей. Путешественники узнали от факира, что Гайя – город священный. В Гайе находился университет, много школ разного рода еще в то время, когда Сакьямуни стал проповедовать там свое учение за 600 лет до Рождества Христова. Факир сообщил, что здесь находятся самые достопримечательные памятники первобытной Индии. Но белых интересовала лишь одна достопримечательность этого города, да и то продукт европейской культуры – железная дорога. Им указали центральную станцию, и они моментально отправились туда. Пенелис попросил позволения переговорить с начальником станции. Капитана впустили к нему вместе с женой, Патриком и Мэри. А Берар, Мари, Джонни и Ту остались караулить слона, на спине которого находились сокровища. После холодного обмена поклонами, которыми англичане всегда приветствуют незнакомого человека, капитан Пенелис, взяв детей за руки, сказал: «Имею честь представить вам, милостивый государь, детей несчастной герцогини Ричмондской, погибшей, как вам известно, трагической смертью». И прибавил: «Что касается меня, то я их опекун, а эта особа – моя супруга». При имени герцогов Ричмондских начальник растаял и выразил полную готовность услужить им. «Чем я могу быть вам полезен?» – спросил он. «Мы только что узнали, что отец Патрика и Мэри, майор Линнекс, герцог Ричмондский, находится в плену у Афридии, и что жизнь его в большой опасности. Мы едем к Афридии, чтобы предложить им выкуп за пленника. Какой самый меньший срок мы можем добраться до Пешавара?» «Приблизительно за 2 суток». Печальный вздох вырвался у детей. «Они могут прийти слишком поздно». «Это долго», — сказал капитан. «Не можете ли вы дать нам отдельный поезд? Локомотив, багажный вагон и вагон-салон?» «Конечно, можно. А сколько это будет стоить?» «Это обойдется в 500 фунтов стерлингов, и вы выиграете не менее 10 часов». «Я заплачу 1000 фунтов, дам в награду кочегару и машинисту 100 фунтов и 500 фунтов вам, если этот переезд будет продолжаться 30 часов и менее, если возможно. Примите во внимание, что дело идет о спасении человека, носящего одну из самых славных имен Англии, одного из лучших офицеров армии и одного из самых преданных слуг королевы. Для его спасения я и добиваюсь скорейшего прибытия в лагерь Афридии». «Хорошо, сударь, вы получите экстренный поезд», — сказал начальник станции, подумавший, конечно, о награде. «Мне потребуется всего только час времени, чтобы связаться с главной администрацией дороги и телеграфировать промежуточным станциям для избежания каких-либо задержек на них. Итак, вы думаете, что через 30 часов поезд прибудет в Пешавар без всяких приключений?» «Я вам 1000 раз признателен. Во время приготовления поезда я отсчитаю нужную сумму». Час спустя с удивительной точностью поезд вышел из депо и остановился у платформы. Уложив кое-какую провизию, купленную в буфете вокзала, 6 пассажиров, не исключая Иберара, заняли места в салон-вагоне. Боб также прыгнул туда, а добрый Рама, оставшись один, печально тронулся в путь к священной пагоде с вожаком Тугом. Начальник станции превосходно устроил все. Вместо одного вагона он приказал прицепить 2, что позволило путешественникам устроиться с большим комфортом. Наконец раздался свисток, и поезд тронулся. Путники мчались с большой скоростью, счастливые те, что никто не догадался. Опекун герцога Ричмонда и был тот иноземец, гнусно оклеветанный негодяями и поставленный вне английских законов. К несчастью, путники не могли знать, что они не одни в поезде. Какой-то человек прискакавшей на сильно взмыленной лошади почти перед самым отходом поезда, весь в крови и пыли, быстро подошел к начальнику станции, шепнул ему несколько слов, и тот позволил неизвестному проскользнуть незаметно в багажный вагон. Один и тот же поезд, который мчал последнюю надежду майора Ленкс, вез и врага его, ожесточенного потерей своих сокровищ. 100 километров, отделяющие Гаю от Патны, были пройдены за 1,5 часа. Скорость эта ободряюще действовала на путников, потому что обыкновенные поезда в Индии движутся утомительно медленно. От Патны поезд идет по северо-западной железнодорожной линии, конечный пункт которой – Пешавар. Поезд останавливается лишь на несколько секунд, чтобы сменить локомотив или запастись водою и топливом. Всякий раз при подобной остановке Пенелес выходит и поощряет рвение машиниста и кочегара. А те, весело побрякивая полученными деньгами, доводят ход поезда до головокружительной быстроты. Вот после Панки, этого города опиума, промчались мимо Биарнес, Браминского Рима, где находится туземная большая школа богословия, центр изучения и распространения религии. Вот Аллахабад, Прияга, священный город, расположенный на берегах Ганга. Затем поезд проносится мимо памятного кровавой резней Каумпура. При блеске электрических фонарей путники едва могут прочесть название следующей станции. Агра, потому что поезд мчится, не умеряя своей скорости, мимо этой бывшей столицы империи Великого Могола. Следующая минутная остановка делается в Дели. Весь этот переезд, составляющий ровно половину пути, пройден за 14 часов. Пенелес полон надежды. Начальник станции Гаи уже телеграфировал коменданту крепости Пешавара о несчастной судьбе майора, но Пенелес находит это недостаточно. Он, в свою очередь, составляет по пути длинную депешу, в которой просит позаботиться относительно лошади и посылает ее из Дели. Затем поезд, раскидывая густую струю дыма, подходит к Лагуру, в котором, как в Дели и Агре, насчитывается до 1500 жителей. Как и эти последние города, он полон памятниками древнейшей эпохи, которые представляют там удивительный контраст с последними изобретениями, трамваями, электрическим освещением и модами, привезенными из Европы с последним почтовым пароходом. Расстояние до Пешавара быстро уменьшается. За долинами Распутаны и Пенджаба начинаются возвышенности. Все более и более крутые холмы заставляют предчувствовать близость гигантских Гималаев. Затем опять равнины, или вернее сказать, плоскогорье. На высоте плоскогорья хранитель ущелья Кайбера, Пешавар, город с 80 тысячами жителей, окруженный глинобитной стеной. Пешавар, вот Пешавар, воскликнули уставшие от безумной скорости путники, вновь ожившись при виде этого города. Только 29 часов пошло на этот переезд. Поезд, огибая город, подходил к английской его части, находящейся на расстоянии 4 километров от индийской. Здесь, под прикрытием форта, окруженного массивными кирпичными стенами, находятся служебные места, резиденция посланника и казармы местных войск. Форт этот носит название Балахасар. Предупрежденные двумя депешами об этом прибытии, резидент и комендант крепости лично прибыли на станцию. Весть о печальной судьбе майора быстро разнеслась среди английского населения, и друзья Ленокса и лейтенанта Тейлора с нетерпением ожидали приезда путешественников. Патрик и Мэри тотчас же узнали друзей своего несчастного отца, и вид их вызвал слезы на глазах детей, напомнив о навсегда потерянном счастье. Начались дружеские рукопожатия и представления. Пенелес старался принять вид попечителя этих детей, изо всех сил стремясь скрыть свое настоящее имя. Но это нисколько не помешало радушному приему его и госпожи Клавдии, блестящая красота которой произвела сенсацию. Как ни торопились путники поскорее отправиться в лагерь Афритии, им пришлось пробыть некоторое время в городе. К тому же там находился и конвой, который должен был сопровождать их до неприятельских аванпостов. Резидент предоставил в их распоряжение лошадей и верблюдов, которые должны были вести путешественников, багаж и лагерные принадлежности. Он очень удивился, узнав, что Клавдия и Мэри тоже решили присоединиться к экспедиции. Напрасно описывал он им ужасы предстоящего похода. Напрасно уверял, что никогда еще их честь, свобода и жизнь не подвергались такой опасности, что африки были страшными разбойниками, разжигаемыми еще фанатизмом. Клавдия очень просто ответила: «Своего мужа я сопровождаю всегда, а особенно при опасных путешествиях». А я, прибавила Мэри, хочу первой поцеловать своего отца, если он свободен, или умереть вместе с ним, если он погибает. «Пусть будет по-вашему», — сказал резидент и распорядился об ускорении приготовления. В 2:05 человек вверху, Клавдия и Мэри тоже ехали на лошадях, конвоируемые взводом улан, тронулись в путь. Безостановочно ехали они вплоть до сумерек, и лишь при наступлении ночи остановились лагерем в ожидании восхода солнца. С большим трудом им удавалось продвигаться вперед по невозможным дорогам. Наконец они достигли английского экспедиционного корпуса, расположенного линией лицом к горам. Затем они прошли английские траншеи, главные караулы и последние аванпосты. На линии, отделяющей англичан от африки, конвой покидает путешественника. Далее ему запрещено подвигаться. Пинерет, взяв у своей жены белый шар, размахивает им и звонким голосом командует: «Вперед!»